Ты какая-то стукнутая. Можно подумать, что я ездил и старался не для себя. Поколебавшись, стоит ли мне сообщать, она решила, что стоит, и сообщила, что болен муж, что у него был сильнейший невралгический приступ, и что он 2 часа кряду стонал. Я помнил, что с ее мужем бывает такое, и в какой-то мере понял ее вялость, если мне вообще было посильно веру понять. Как ни говори, мы очень отдалились. Чужие. Разговорный запас иссяк. «Ну, пока», — помолчав и как бы посочувствовав, сказал я. «Пока, Игорь, мы созвонимся после». Не помню, в какой момент я вдруг почувствовал просчет и промах. Ясность приходит своими путями. Во-первых, Старохатов как-никак выбросил у него из сценария 2,5 сцены. И даже идиоту ясно, что это тоже доля в работе. Малая или большая — это сейчас не вопрос, это ведь не важно. И, во-вторых, представь себе, что после отсечения 2,5 сцен, кстати, у хорошего скульптора только и дел, что отсекать из глыбы лишнее, представь на минуту, что происходит такой разговор. «Я вам очень благодарен, Павел Леонидович». «Ну что ты, Коля, пустяки?» «Нет-нет, не пустяки». «Павел Леонидович, прошу вас, хочу, чтобы вы стали моим соавтором». «Серьезно?» «Да». «Ладно. Если ты, Коля, очень хочешь, я не откажусь и готов поработать с тобой над фильмом». Оттенок их разговора мог быть именно таким или схожим. А теперь, разумеется, уже подзабылось. Очень ли хотел этого соавторства Коля или не очень? То есть сам Коля подзабыл это за давностью и за широкой спиной нынешних собственных успехов. Такое нередко. Дождавшись дня его возвращения, я позвонил. Жена Коли Оконникова громко, голосисто, выкрикнула его имя, и Коля явился в эфир. «Ну?» — спросил я. «Привез семье Антоновку?» «Привез». «Но, Коля, — валял я дурака, — ведь нужно ее так хорошо пристроить, чтобы сохранилась до января. Пристроим на балконе». Он по телефону басил. На мое предложение увидеться он ответил самым деловым голосом. «Дом кино? Да, это подходит. Потому что как раз сегодня он будет в доме кино. Да, встреча с художником картины. Да, ты будешь третьим. Нет, конечно, не помешаешь». Я был вторым. Никакого художника не было. «Для моей жены, — объяснял Коля, когда мы отвоевали себе столик и уже усаживались, — должна существовать некая важная причина. Если уж уходишь из дому, то по делу». «Ревнует?» «Вовсе нет. Просто ей льстит. Позвонит кто-нибудь, она скажет: у Коли сегодня важная встреча, да, деловая, с художником картины. И поэтому ты сочиняешь? Именно. Но когда ты вернешься, тебе придется ей что-то о художнике рассказывать. Или она не интересуется?» «Интересуется. Но я полагаюсь на экспромт. Это даже полезно, развивает фантазию». Коля Оконников в доме кино, а мы пришли в новый дом кино, сверкающий, людный, с шумом и гвалтом, был совсем не Коля Оконников на сеновале своих родичей. Он чеканил фразы, громко смеялся, много пил. Мы пили пиво. Я пил плохо, потому что не пилось, было прохладно. И потому что отвык за лето от того блаженного состояния, когда ты не то споришь, не то пророчествуешь, и с каждой опустошаемой бутылкой и приконченной сигареты некая голубая даль будто бы проясняется. Я в основном слушал, и было это совсем не скучно, потому что Коля — отменный говорун. Тем более, что столики с пивом, кружева официанток, бедовый оркестрик и подсаживающиеся к нам личности, чтобы чокнуться во славу кино и самих себя, все это после ночлегов на сеновале было и ему, и мне как бы вновь, как бы впервые, на свежачка. А личности к нам подсаживались то и дело. Разные. С дальних столиков и с ближних. Подсаживались и уходили. А Коля рассказывал мне о пластичности в кино. Подсевшая личность вдруг ни с того ни с сего спрашивала: «Почему ты мне не веришь?» «Я верю каждому твоему слову», — чеканил Коля. «Но будь добр, помолчи. Ты же в пластичности ничего не понимаешь». И Коля протягивал готовый взбунтоваться личности полнёхонький стакан пива. «Пей, пей!» И улыбался. «Только не облейся, сдуй пенку». Я уже взял свое...